Навар наши. Да? Навар наши. В частности. А, про землю расскажу. Ну, это так. Почему не объясняй, например, подробно про ванапрасху и про саньяси? Ага. Итак, вспомните. Вернемся, значит, обратно к всем этим состояниям. Варнашрама. Если вы помните, еще раз напомню. Варна – ашрама. Дхарма – это государственное устройство. Государственное устройство, которое предполагает совершенное построение общества, описанное во всей древней дохристианской литературе. То есть то, что, может быть, сейчас не совсем верно, сравнивает с язычеством. Итак, мы говорим о варнашраме, о совершенном устройстве государства, описанном в Ведах. И Веды практически во всех своих произведениях утверждают, что если человек хочет достигнуть совершенства, совершенства в обществе, то он, несомненно, должен жить в обществе варнашрама дхармы. Если вы помните, слово варна означает психофизическое состояние человека, или то, что мы с вами изучали, как карма человека и гуна. Гуна – это означает качество, которые влияют на человека, на его природу. В соответствии с варнами существует 4 уклада. Самые лучшие, с хорошей кармой люди, то есть самые благочестивые, что выражается в их очень высоком интеллектуальном коэффициенте, очень высоком их нравственном, этическом и так далее, физическом статусе. Таких людей называют брахманы, то есть осознающие брахман, то есть способные различать дух и материю. И делать это не теоретически, как мы. Мы с вами теоретически практически различаем, теоретически, но практически почти нет. Даже если мы становимся какими-нибудь йогами, там, священниками или кем-то, это очень сложный процесс. Почему? В веккале говорится «калауста шудра самбавам». В основном в веккале все шудры. И мы это чувствуем в себе. Я не знаю, кто из вас чувствует. Поскольку мы говорили, самая большая образная такая классическая картина нарисована нами самими о себе. Мы все думаем, что мы, несомненно, очень продвинуты, несомненно, мы прекрасны, красивы, умны и так далее. Но в этом-то и заключается ловушка. Поэтому для нас нет никаких авторитетов. Мы не принимаем никого, не оказываем никому почтения, не следуем ничьим наставлениям. Мы сами знаем, как нам жить. Или в лучшем случае мы следуем наставлениям, которые помогают нам максимально удовлетворить свои телесные потребности. Таким людям мы следуем. То есть удовлетворить материальные потребности, материю. Но о духе мы практически ничего не знаем. То есть о себе, как о душе, ничего не знаем. Итак, брахманы – самые высокоинтеллектуальные люди. Обычно брахманы занимаются двумя видами деятельности. Это, как правило, ученые. И вы помните, не такие непростые ученые, как мы. В нынешний век ученые все шудры, поскольку, говорится, только шудра нанимается на зарплату. Только шудра нанимается за зарплату. Брахмана действует ради просвещения общества. Это раз. И брахмана живет за счет пожертвований. То есть люди оценивают какие-то определенные качества, оценивают его определенные заслуги перед обществом или перед индивидуумом каким-то. И люди каким-то образом поддерживают жизнь такой личности. Это брахмана. Брахмана никогда не будет работать наемно за зарплату. Читать какие-то странные лекции, потому что там спускает Минздрав или Минобразование или что-то. Брахмана говорит истину. Это означает брахмана. И когда мы говорим ученые, то мы подразумеваем людей, помните, да, которые постигли панча-татву, 5 истин. Или панча-сатьям, 5 истин. Какие, кто помнит? Ученый человек на санскрите называется пандита. Пандита. Кто помнит такие первые? Ром, первое что там у нас? Каждое живое существо является душой. И дальше что? Покрытой, да, материальной оболочки в форме тела. Здесь, в материальном мире. Второе что? То есть пандит — это человек, который постиг это. Не просто как вы сейчас говорите, это не означает, что вы пандиты. Или то, что я говорю, это не означает, что мы пандиты. Если мы будем действовать так, тогда это будет говориться о том, что мы пандиты. Но мы не ученые люди. Мы просто говорим об этом пока. Второе, что кто помнит? Вторая истина какая? Живое существо претерпевает череду рождений, старости, болезней и смерти. И что? Кто помнит? У кого записано это? Есть? Ну давай читай. Читай, конечно. Пока душа находится под влиянием иллюзии, она начинает претерпевать через рождение и смерть. Так, это и второе. Это второе. Значит, второе — это закон реинкарнации. Первое — это понятие о том, что все живые существа — души, но здесь, в материальном мире, они имеют все оболочку в форме или в виде материального тела. Таким образом, мы не говорим, что это душа, это тело. Душа внутри тела находится. И благодаря душе тело живо. Мы говорим, джива называется, дживатма. Что тело живо только по причине присутствия души. Когда душа выходит из тела, человек называется труп. И уже с трупом никто особо общаться не хочет. Женщины не хотят замуж выходить за труп. Никто не хочет иметь друзей трупов и так далее, и так далее. То есть, ну, не будем говорить. То есть, это как раз процесс выхода души из тела. Второе, что пока живое существо находится под влиянием иллюзии, иллюзия — это означает иллюзорная энергия, которая называется маха-майя. Майя — слово означает влияние. Иллюзия — это означает материальная энергия. Материальная энергия, которая на санскрите называется таким термином пракрити-шакти. Шакти означает энергия, пракрити – природа. И пракрити-шакти состоит из трех гун. Помните, три качества. То есть материальная энергия состоит из трех качеств. Слово «качество» называется гуна. Это первое – саттва-гуна, или модус благости. Второе – раджа-гуна, модус страсти. И тама-гуна, гуна невежества. И никогда в материальном мире эти гуны не находятся в чистом виде. Всегда существует конфигурация. То есть какая-то гуна просто преобладает. И если человек брахмана, это означает, в нем преобладает гуна благости. Но в нем также присутствует в слабой форме гуна страсти и еще в самой слабой форме гуна невежества. Если мы говорим о кшатри, то у них очень развитая гуна страсти, потом идет гуна благости, потом идет гуна невежества. Если мы говорим о вайшье, если помните. Итак, брахманы, брахманы, значит, интеллектуалы. Следующие люди, которые находятся под влиянием модуса страсти или более похуже карма. Кшатрии. Кто такие кшатрии? Воины, организаторы, политики, руководители. Это все относится к кшатрии. Слово кшатрая означает тот, кто защищает от боли. Кшат означает боль. Трая – освобождать или защищать. Кшатра – защищающий от боли. Не причиняющий боль, а защищающий, наоборот, от боли. Сейчас в наше время очень странное понятие кшатры. Тот, кто боль причиняет, наоборот. Это асура называется. Тот, кто причиняет боль, называется на санскрите равана. Тот, кто заставляет плакать от боли. Равана. Итак, это кшатри. Они находятся под преобладанием гуны страсти. Это те, у кого более-менее похуже карма. Это все мы говорим о варнах. Это называется варна. Варна брахманов, которые занимаются двумя деятельностями. Они либо пандиты, либо священники. То есть брахманы занимаются священнослужением. Либо они ученые, то есть обучают общество в соответствии с ведическими предписаниями. в быту. Педагогика, ведическая педагогика, ведическая космография, астрономия, ведическая, там, допустим, что архитектура и строение, ведическое военное искусство, ведическая медицина, аюрведа называется, и так далее, и так далее. И так, ведическая астрология, ведическая семейная жизнь и так далее. Это все называется пандиты. И брахманы, то есть вот это варна брахманов, занимается двумя видами деятельности. Либо они поклоняются Богу и совершают жертвоприношения, либо они обучают общество разным ведическим наукам. Кшатрии, говорим, занимаются несколькими деятельностями. Политики, руководители, воины и организаторы. Это деятельность кшатриев. Такова варна кшатриев. И если вы не забыли, все это прирожденные качества. Прирожденные это означает данные по природе, при рождении. То есть они родились уже с этой природой. Поэтому очень сложно изменить природу чью-то, подавить чью-то природу или заставить человека действовать в несоответствии своей природы. Следующее идет варна, кто помнит какая? Вайшья. Что такое вайшья? Торговец. Торговец, коммерсант, банкир. И также вайшам присуща защита коров и земледелия. Это деятельность вайш. Защита коров и земледелия. То есть сами они землю не возделывают, но они знают, как это делать, они организовывают эти процессы и так далее. Вайши. Это как фермеры. Фермы. Это вайши. Если вы видите какие-то фермерские хозяйства, это вайши. Люди, когда сами хотят, у них получается, это они специалисты в этих вопросах. И также разведение скота. В частности, коров. Вот, допустим, слово ковбой. Как вы думаете, откуда? Это вайши. Это варна вайши. Это естественное положение вайши. Ковбой. Кав, что такое? Корова. Это вайши. Все эти ковбои. Сейчас все играют в ковбоев, там индейцев. И думают, это так круто. Но нет, это не очень круто. Это вайши. Итак, следующая варна. Четвертая варна называется шудра. Шудра в переводе означает низший. Шудра это означает рабочий класс. Физический труд и служение другим высшим сословиям. Это называется шудра. Шудра это тот, кто нанимается другим на работу. Это называется шудра. Тот, кто нанимается. У него нет своего дела. Он не может жить за счет пожертвований. Он ничего. Он идет и нанимается в какую-то организацию, в какое-то сообщество и так далее. И эта организация или сообщество платит ему деньги. И он работает за эти деньги. Он должен отрабатывать эти деньги. Это называется шудра. Поэтому почему говорится, что калауста шудра самбавам веккали все, и ученые, и политики, и так далее, в основном 95-98% общества, говорится, всего 3% общества являются какими-то другими варнами по своей природе. 98% шудры. Даже вайш почти не осталось. Почему? Потому что это шудры, которые нанимаются в чей-то бизнес и занимаются. Понимаете, да? Чей-то бизнес. И как раз в шастрах описывается, что кшатрия, брахмана, кшатрия и вайша никогда не нанимаются никому на работу. Никогда. Брахмана никогда не будет нанят ни на какую работу. Его никогда вы не заставите говорить то, что надо. Он будет говорить то, что есть. Это брахмана. Он будет говорить так, как есть. Потому что брахмана, его обязанность говорить что? Истину. Говорить истину. Поэтому брахмана, если ему не дают говорить истину, он уходит с этого места. Он находит то место, где он может истину давать. То есть давать знания, не давать какую-то чушь, как вот сейчас, допустим, мы видим, люди в институтах, в школах или где-то преподают, они вынуждены говорить чушь. Вынуждены. Их так обучают этой чуши, и они вынуждены говорить эту чушь за деньги. Если они не будут говорить эту чушь, их выгонят. Они лишатся денег. Преподаватели не обладают достаточно хорошей природой, чтобы им жертвовали или люди следовали им. Поэтому в лучшем случае это сентименты, какие-то отношения открыточные. Но люди не думают, это мой авторитет, это преподаватель. Я готов следовать по жизни за этой личностью. Я готов приобрести такой взгляд жизни. Это мой авторитет. Это означает преподаватель, брахмана. Если преподаватель не таков, он шудра. Просто шудра, который исполняет обязанности преподавателя и делает это очень плохо. Это называется шудра. Следующий кшатри. Кшатри также. Это человек, который живет за счет налогов. Кшатри платит зарплату. Но кшатрия не распространяет знания. Что делает кшатрия? Он управляет. Он руководит и управляет. За организаторские способности, за защиту, за управление ему платят деньги. Общество платит ему деньги. Добровольно общество собирается и решает. Этот человек так важен для нас. Он такой лидер. Мы чувствуем себя защищенными. Он такой, такой, такой. Лишь бы он не ушел, мы готовы платить ему. Его спрашивают, сколько вы бы хотели? И он говорит, да. 100 тысяч долларов в месяц. Ну, на самом деле, люди обращаются к кшатриям и предлагают им свои услуги. То есть, какие услуги? Я имею в виду деньги. За их услуги, наоборот. Кшатрия живет за счет денег, которые платит общество, которое он защищает. Поэтому мы видим, что цари все были богатыми, им строили дворцы, обеспечивали их. Почему? Каковы качества кшатрии? Безопасность для людей была важнее. Они готовы были их содержать очень хорошо, кшатрии. И кшатрии день и ночь тренировали свое военное искусство, политикой занимались, историей и так далее. Организационные вопросы решали и решали их умело, на основе знания. Так, следующая категория – это вайши. Вайши живут за счет собственного бизнеса. Это означает, что вайши делают собственное дело. Они никогда не участвуют в чужом деле. Если человек участвует в чужом деле, он шудра-вайша. Шудра-вайша. То есть он шудра, который вынужден делать какую-то работу, связанную с торговлей, но он делает это за зарплату. И он в обороте, то есть то, что он делает, не находится его собственный капитал. Понимаете, да? Это называется шудра-вайша. Шудра-брамана есть, шудра-кшатрия, шудра-вайша. То есть вот почему говорится, что век Кали все шудры. Потому что мало кто на самом деле может жить как брахмана на пожертвование или обладать такими качествами. Если у человека нет качеств, никогда за ним никто не пойдет. Как бы он красиво ни говорил, если человек не показывает какую-то природу определенную, не имеет влияния, на него, за ним никто не идет. Никто не будет содержать этого брахмана, никто не будет давать ему ничего. Так же точно кшатрия. Если кшатрия не проявляет своей природы истины, никто не будет платить ему деньги. И вайши. Если он не соображает, как делать деньги, оборот. Все. Только шудры, они всегда наемные рабочие. Поэтому говорится, физический труд и служение другим. Две вещи, которые они делают. Либо они физически трудятся, либо они служат у других. Вы поняли, да? Это не одно и то же. Это разные специальности. Или они физическим трудом занимаются, копают, ну, как говорится, все плоское носят, все круглое катают. Или они занимаются тем, что они работают как слуги у высших сословий. Ну, то есть они там всякие замы там и так далее, и так далее. Какие там существуют должности. Это называется варна. Теперь мы вчера пытались с вами, я пытался, вернее, вам разъяснить, что же такое ашрама. И мы с вами обсудили брахмачари ашрам, там грихаска ашрам, ванапрасха ашрам. Я рассказал частично о саньясе. Сейчас я вот хотел бы вернуться к этой теме, к очень важной теме. В чем суть этой темы? Никто не может перейти из одного ашрама в другой, поскольку слово ашрама – это не только взаимоотношение с противоположным полом, а это способность быть занятым определенной возвышенной деятельностью. И вы помните, брахмачарии обучаются на уровне самхит. Помните, да, самхиты называются? Что веды состоят из четырех областей знания. Первый называется самхиты. Это изучение писаний и совершение аскез. Тапасии разные совершаются. Что это означает? Накладывает на себя всевозможные ограничения чувств. Мало спят, мало едят, много работают, много изучают, подчиняются. Никогда у них в карманах собственных денег нету, они всегда зависимы. Полная зависимость от учителя. Полная, стопроцентная зависимость от учителя. Куда пошел, где жить, как одеваться, как полностью решает другой. Кто? Учитель. Духовный авторитет решает все эти потребности. И человек учится подчиняться авторитету. И учится это делать добровольно. Если человек что-то нарушает, его выгоняют. Его выгоняют из ашрама. То есть человек как вот из института выгоняют. Если вы не подчиняетесь каким-то определенным условиям, вас выгоняют из института. Вы просто остаетесь необразованным человеком. В системе варнашрама быть необразованным – это позорно. Если вы брахмана без образования, то вы неудачник. Если вы кшатрия без образования, вы также неудачник. И так далее. Если вы не получаете образование, хотя бы брахмана, то вы становитесь шудрой. Вас будут занимать как шудру. Даже если вы брахмана, вас будут занимать как шудру. И как раз царь варнашрама дхарма подразумевает монархию. Монархия, когда праведный царь управляет всем обществом. И следит, чтобы брахманы выполняли свои обязанности, кшатрии выполняли свои обязанности, вайши и шудры. Все были заняты. И чтобы все эти сословия между собой взаимодействовали. Что это означает? Если мы говорим, предреволюционная ситуация, это когда, значит, там, шудры, угнетенные массы, это как у Маркса там есть религия опиум для народа, вздох угнетенной твари, что там дальше-то, душа бездушного мира и сердце бессердечных народов. Да? Так, насколько я помню. И сердце бессердечных народов. Так религия. И так угнетенная тварь, так сказать. Народ, когда становится тварью для других, что, как говорят, быдло там, люмпинг там, или так далее, и так далее. Это означает, что общество деградировало. Если к простым людям начинается у высших сословий такое отношение, что это быдло, так сказать, вот так. Все. Это назревает революционная ситуация. Это происходило во все кали-юги, эти революции существуют. Во все кали-юги существует революция. И это очень самое опасное положение. Когда шудры сметают все на своем пути. Это называется бунт или погром такой. Это опасные вещи. Шудры, говорится, что и поскольку им терять нечего, они лишаются страха, как животные. Они сметают на своем пути все. Если их угнетают. Угнетают и как бы к ним отношение такое, как к тварям, как к животным. Поэтому царь следит, чтобы простым людям ни в коем случае не относились как к животным, не унижали их человеческого достоинства и так далее. Поэтому есть такая история, показательная, что такое варнашрама. Как один, может быть, вы помните, я рассказывал вам в прошлые годы. Был один брахмана. Это в системе варнашрама. Брахман. И он был большой знаток санскрита, большой знаток астрологии, там, ну, всего, что должен знать брахман. Обладал качествами определенными. И вот раз к этому брахману пришел один святой. И когда он увидел святого, этот брахман, он поклонился ему, выказал ему все почтения и сказал: «Дорогой святой, скажи, пожалуйста, вот у тебя есть отношения с Богом. Ты не мог бы мне сказать, какую жизнь я живу в этом мире?» А брахмана — это тот, кто понимает, что нужно выбираться отсюда, освобождение получить. Что рождаться, стареть, болеть и умирать — есть невежество. Из нас почти мало кто понимает, что день рождения — это невежество. Все люди справляют день рождения. В ведическом обществе никогда день рождения не справляли. Никогда. День рождения считалось большим грехом. Что человек родился на свет, значит, он большой грешник, у него опять плохая карма. Он материалист прошлой жизни, он только сексом занимался, ел, пил, так сказать, и оборонялся, и спал, больше ничего. Поэтому с днем рождения. Потому что говорится, что порядочному человеку в материальном мире делать нечего. То есть, если человек разумен, брахманы – это те, кто, как правило, жили последнюю жизнь. Высокоинтеллектуальные люди понимали, что эта человеческая жизнь предназначена для освобождения. С круговорота рождения и смерти. То есть, как в христианстве это называется воскресение, мы говорили, в буддизме называется нирвана и мусульманский мукта. Так освобождение нужно. И этот брахмана спросил, живу ли я последнюю жизнь? И он сказал, ну, судя по всему, конечно. Я вижу, ты так строго следуешь всем правилам, предписаниям, святая личность. И брахмана такой успокоился, он сказал, ну, все-таки как ты это узнай, поскольку у тебя есть связь с Богом, связь называется йога. У тебя есть йога, свяжись как-то там с Богом, что Бог знает все. Спроси, как я, сколько мне еще здесь находиться в этом мире, сколько мне еще справлять день рождения. Для нас день рождения самый счастливый праздник. Почему? Потому что мы мудхи. Мудхи это называют ослы. В шастрах говорится, люди века Кали, они мудхи, ослы. И они будут всегда справлять свой день рождения и радоваться. Они будут радоваться за других, что они родились, и радоваться за тех, что они, за то, что они сами родились. Лишенные знания, как ослы. Они будут счастливы просто. Для них будет счастье, что они родились. Слава Богу, не свиньями, наверное, вот что счастье. Но они даже не будут, говорится, они даже не будут знать, что существует процесс реинкарнации, что они даже знать об этом не будут. И мы видим, что на сегодняшний день люди почти практически ничего не знают об этом. Хотя они себя ведут как свиньи, но они почему-то не думают, что они были свиньями. Или там как собаки или кошки, очень странно. Итак, этот святой пошел дальше, и он проходил мимо лачуги сапожника и услышал такой трехэтажный мат. Оттуда. Потому что сапожник, он колотил там сапоги и по пальцу себе молотком съездил. И он, ай, там, и поехал. И святой остановился и подумал, о, Боже мой, какой грешный человек, какое грязное сердце, сквернословие. Надо зайти, спасти его как-то, очистить. И святой зашел к нему, этот сапожник увидел святого. А святой, знаете, такая штучка здесь, весь сияет, нимб. Аура такая вообще, весь светящийся, самосветящийся. Да, это не в смысле, у него там провод идет, так сказать, там где-то там какой-то трансформатор у него работает. Там. Самосветящийся. И он зашел к нему, и сапожник упал к нему в стопы. О, святая личность посетила мою обитель, вы уж извините, тут так все. Он сказал, о, Боже мой, ты такой святой, он не то чтобы с предвзятым, о, бедный, я тебя так жалею, вот, ну что ж ты так прямо вот докатился до такой жизни, вот, кричишь матершинные слова тут прямо за три версты, дети же там бегают, женщины ходят, что ж ты, он говорит, да вот, ну так получилось, ну простите. Он сказал, ну давай проси, что хочешь, так больше не делаем. Он сказал, хорошо, я постараюсь не материться. Проси, что хочешь. Он сказал, да, в общем-то, ничего не надо. Вы не могли бы узнать там, сколько мне еще жизни жить, день рождения, сколько раз еще исправлять? И этот святой сказал, ну, и про себя подумал святой, ну, наверное, еще ой-ой-ой, сколько там. С такими матами еще рождаться и рождаться. И он сказал, хорошо. И он пошел дальше. И вот этот святой предстал перед Богом, и Бог его спрашивает, ну что, где ты был, что видел? Он, да, вот там ходил, ну кого, каких интересных людей видел, может быть, что-то, кто-то что-то спрашивает, может быть. Он говорит, да, вот посетил одну очень такую продвинутую личность, такой брахман там есть, и называет его. И он говорит, и у него вопрос был, сколько жизни еще ему жить? Последнюю ли жизнь он живет на земле? Или еще парочку? Или там одну, две? Он сказал, о-о-о! Бог сказал, о-о-о! Что там сотни тысяч лет он будет перерождаться? Вернее, сотни тысяч раз он будет перерождаться. И этот святой так удивился, он сказал, как сколько? Сотни тысяч раз? Он говорит, да, вообще бесполезная личность. Что-то я сказал, как он так вроде всему следует? Он говорит, ну ты, тебе сложно, наверное, понять. Он говорит, ну еще, ну давай дальше тебе рассказывай, потом я тебе объясню. Говорит, ну и там, да, в общем-то все. Он сказал, и что, больше никто, ничего? Он, ну там так не важно, там один. Он говорит, кто? Ну там один сапожник, и даже и говорить о нем. Бедолага такой, я его спас там, благословил, все. И что сапожник? Ну, тоже он такой смешной, тоже спрашивает, сколько мне еще в жизни здесь жить? Туда же еще. Он говорит, это вот, и Бог говорит, это вот тот-то, тот-то, тот-то, там-то. Он говорит, да. Он говорит, о, он последнюю жизнь живет, я жду его с нетерпением. Все, он все вот умрет и сразу ко мне. И святой такой. Он сказал, почему? Почему? Он сказал, ну это сложно тебе, наверное, понять. Просто давай сейчас так, ты обратно иди, и будешь к ним заходить, и они, естественно, тебя будут спрашивать оба. Ну что там, как? Брахман тебя спросит, ну что, как? Видел ты Бога там? Встретился с ним? Ты скажи, да, увиделся, конечно, все нормально. Ну что, ты спросил его? Скажи, да. И он тебя спросит, ну и что он делал? И ты скажи, что я слона через игольное ушко проталкивал. И этот святой сказал, и все, и все. И ты все поймешь. Так пошел этот святой. Заходит к Браману. Браман перед ним. Все почтения. Спрашивает его, ну что, ты видел Бога? Видел. И что он сказал? Да, так. А что он делал? Он слона через игольное ушко проталкивал. Браман так сел, сказал, ты что, шутишь? Он сказал, да, слона через игольное ушко. Он сказал, ты сам соображаешь, что говоришь? Он достал иголку, смотри, иголка какая. Ты видишь ушко какое? А слон, ты слона хоть раз видел вообще? Святой сказал, ну, видим. Да как же можно слона вот сюда засунуть? Святому все стало ясно. Святой сказал, хорошо. Он сказал, так сколько мне еще здесь жизни? Он говорит, а я не знаю, забыл. Забыл число. И пошел к сапожнику. Сапожник опять там колотил, опять слышится там, ёж-переёж, так сказать, у него там оттуда все эти ёж-переёж. Он заходит, говорит, о, ты мне обещал, он, ой, говорит, ну я, работа такая, пальцы опять у него все такие надуты. И он говорит, ну что, ты видел его? Да, видел. И что он делал? И он так подумал, ну сейчас этот начнет. Иголку мне показывает, так сказать. И он, да, он слона через игольное ушко проталкивал. И сапожник, он глаза закатил, говорит, ну вот наш Господь дает, вот там слонов через ушки. И святой так на него посмотрел. Он говорит, ты сам-то соображаешь? Святой ему говорит, ты сам-то соображаешь? Он говорит, что соображаю? Он взял у него иголку, святой. Он говорит, ты видишь иголку? Он говорит, ну вижу. А слона видел когда-нибудь? Сапожник говорит, ну конечно видел, ты что? Да как же слона можно сюда засунуть? Святой говорит, ты, наверное, шутишь, да? Ты надо мной издеваешься? Святой так стал смотреть на него и думать, ну как он может понять, как это слона через игольное ушко? И тогда сапожник вышел во двор и стояло большое баньяновое дерево. Знаете, баньян есть такое дерево. Ну, это как дуб такой. Индийский дуб. Большое, самое большое дерево. Баньян. И на нем такие круглые плоды растут, баньяновые. Но их нельзя есть. Там, знаете, вот как семечки. Открываешь, там миллион семечек внутри. Ну не миллион, там несколько тысяч семечек внутри. В одной вот этой маленькой штучке, она там, ну может быть как грецкий орех. Вы ее откроете, и там десятки тысяч семечек. Вот в чем интересно, что там не тысячи, а десятки тысяч семян. И семечки такие маленькие-маленькие. И он вышел во двор, и у него баньян рос. И очень много этих валяется, маленьких это плодов этих баньян. И он поднял, пришел к этому святому, отложил им и говорит, смотри, наш Господь несколько тысяч баньянов сюда засунул, в такую маленькую штучку. Вот смотри, а вот посмотри во дворе, какой баньян стоит. Больше, чем слон. Взял одну семечку, взял иголку, смотри. И он, хоп, семечку просунул через иголку. И он сказал, видал, я баньян целый, баньян просунул через игольное ушко. Так, и он говорит, да это не один баньян, потому что Это если семечко одно посадить, вырастет огромный баньян. На этом баньяне будет сотни тысяч вот этих штучек, в которых десятки тысяч этих семечек. Таким образом, я сейчас сотни тысяч баньянов протолкнул через игольное ушко. Это я, сапожник. Так представляешь, Господь там все делает со словами. И святой понял. Святой понял, что простолюдины – это непростые, так сказать, непростое положение человека. То человек – браман, кшатрия, вайша или шудра. Важно, каковы его отношения. Каково его отношение к Богу? Кто он такой? И вот как раз мы сегодня с вами поговорим об этом секрете. Секрете того, кем же лучше быть. Браманом, кшатрием, вайшей или шудрой. И когда люди сначала слушают все это, или читают, изучают, они, несомненно, устремляются своим вниманием, все хотят, да, быть браманами. Каждый про себя думает, ну это браман, конечно. Просто мы браманы скромные, чего орать-то об этом? Прикинусь шудрой, пусть все думают, что я шудра. Ну я-то на самом деле браман, я-то знаю. Просто они не очень квалифицированные. Человек так думает. Или другой какой-нибудь человек, обычно спортсмен или такой, ну, силовик какой-то. Он всегда думает, ну, а я что, понятно, что там. У меня вон сколько гирь там, всякие штанги, груши там висит дома. Я-то, несомненно, кшатрия, я чувствую это. Могу забить любого до смерти. Я кшатрия. Кто-то думает, если я торгую там где-то сигаретами там или чем, кокаином, так сказать, я вайш, я. Да. И каждый так мыслит. Но никто про себя не думает, я шудра. А если даже кто-то так и мыслит, это его раздражает. Так раздражает. И что, я шудра, что ли? Так он думает. Что это за странные веды? Выбросить их, сжечь их, растоптать все эти веды. Так человек был. Но на самом деле варнашрама дхарма, почему мы говорим о ашрамах, о варнах и ашрамах, что важен ашрам, то есть важен процесс обучения человека. Как человек достигает духовного просветления или прозрения. Вот о чем я рассказывал, об этом сапожнике. Сапожник был во много раз более продвинутым, чем браман. Хотя не совершал жертвоприношения, не совершал, он просто исполнял свою работу. Просто колотил эти сапоги. Откуда же в нем такое понимание, что он одну последнюю жизнь жил? И Бог его считал прямо святым. В глазах Божьих он был самым лучшим, хотя он был сапожник с трехэтажными матами. И брамана, который непосредственно исполнял религиозные обязанности, был очень почитаемым человеком, все ученым, священник практически, совершающий жертвоприношение, еще сотни тысяч жизней должен был оставаться в материальном мире, исправлять свой день рождения. И вот это и есть суть варнашрама дхармы. Поэтому иногда люди не совсем квалифицированные не могут понять, в чем же суть ашрама. И задача ашрама как раз очистить любое живое существо в любом положении. Будь оно шудрой, будь оно там вайшей, кшатрия или брамана. Очистить его существование до восприятия божественного начала. Очистить. Итак, вчера мы с вами начали эту тему, когда я начал говорить там о земле, о том, о сём. Очень важный момент – это момент, связанный с тремя вещами. Или трем направлениям посвящается деятельность. Говорится, трое врат ведут в ад. Ада – это низшие планеты. Адаха, вы помните, да, санскритский термин адаха означает низшие планетарные системы. Адаха называется. Поскольку буква ха не читается, или звук ха не читается, просто придыхание ха. Поэтому ада, ад, ад. Если бы мы написали вот в русской транскрипции, то было бы вот так. Ада. там примешивается еще вот этот звук. Здесь ставится точка внизу. На самом деле вот это вот считается только ада. И вот это а, оно как бы как звук, который на конце всегда будет слышаться. Ад. Ад. Вот этот выдох, это и есть а. Над ним ставится обычно черточка. Это означает а как окончательный звук. Поэтому слово на самом деле звучит ад. Ад. Итак, говорится, трое врат ведут в ад. Вожделение, гнев и жадность. Вожделение, гнев и жадность. И мы с вами обсуждали, что же такое вожделение. Кто из вас помнит, вот как можно объяснить, что такое слово вожделение? Именно в том понимании, которое мы с вами... Или как вы понимаете, что такое вожделение? Санскритский термин «кама». «Кама» означает «вожделение». Сильно чего-то хотеть – это обязательно вожделение. Для чего нам больше? А что удовлетворить? Какие желания? Телесные. А тело какое у человека? А из чего состоит материальное тело? Давайте. Мне интересно. О. Обычно люди говорят, вот это тело. Нет. И тонкое тело. Это тонкое тело, это значит тело ума, интеллекта и своего ложного эго. Люди забывают, они думают, что просто телесные потребности. Нет. Всякие художники, музыканты, философы, поэты и так далее. Они удовлетворяют потребности не своего грубого тела. А какого? Тонкого. Они также эгоистичны. И также похотливы. Вот почему мы говорим, это кама, это точно так же кама. Это кама. Поэтому не забывайте об этом. Человек может удовлетворять свои грубые потребности. И мы думаем, что вот это телесно, а все остальное это не телесно. Нет, это так же телесно, что он там тонкие телесные потребности удовлетворяет, тонкое тело. И грубое тело состоит из этих двух субстанций, грубое и тонкое. Все это называется дехо. Дехо, тело. И в теле, в сердце плавает душа, атма. Душа находится в теле, в тонком теле она плавает. Тонкое тело, оно входит в грубое тело. Итак, душа действует через тонкое тело на грубое тело. Грубое тело является инструментом, при помощи которого живое существо, находясь в тонком теле, соприкасается с объектами чувственного наслаждения. То есть, вожделение, удовлетворяет свое вожделение. Итак, вожделение, природа вожделения. И мы с вами говорили, природа вожделения какова? Есть кармаками, ситхаками, пхуктаками и муктаками. Слово кама означает вожделение. И вожделение это означает непреодолимое, ничем не контролируемое, нерегулируемое, сильное желание, во что бы то ни стало заполучить этот объект для своего чувственного наслаждения. Сильное, ничем не преодолимое желание заполучить объект для своего чувственного наслаждения. И так живые существа находятся под влиянием вожделения, кама. Говорится, вожделение рождается из гуны страсти. В гуне благости вожделение не так проявляется. Из гуны страсти. И если вы помните, мы с вами обсуждали эту тему, чтобы сейчас понять, что такое варнашрама, и как простой человек, не будучи браманом, будучи уборщицей или сапожником, может быть более продвинут, чем мы с вами. Более продвинут. Понимать те вещи, которые мы с вами даже не сможем постигнуть, а он способен их понять, оценить, осознать и действовать таким образом. А мы можем не постигнуть, имея классическое образование, внешность очень приятную, аристократическую и все остальное, и остаться вот как этот браман, вне игры прям. И как раз это связано с вожделением, гневом и жадностью. Эти трое врат, которые опускают человека. И так говорится, что созерцая объекты чувств, развивается привязанность. С вами говорили об этом. Созерцая объекты чувств. Мы обсуждали это. Что значит созерцать объекты чувств? Это означает думать, что что-то предназначено для моего наслаждения. Если что-то есть, мерить сразу к себе. Нравится мне это или не нравится? Этот город мне нравится или не нравится? Этот мэр мне нравится, не нравится? Этот сосед мне нравится, не нравится? Эта лесенка мне нравится, не нравится? Одежда и так далее. И живое существо на все смотрит с позиции, это мне нравится или не нравится, или мне все равно. Но на самом деле все равно не бывает. Что-то либо нравится, либо не нравится. Просто не нравится не так сильно. Поэтому он думает, что это что? Все равно. Это не нравится. Потому что человек только в двух концепциях находится. Или мне это нравится, или это мне все равно. Что это означает? Не нравится. Просто не так сильно мне это не нравится. То есть сила. Это зависит от силы. Симпатии и антипатии. Сила симпатии и сила антипатии. Две вещи только есть. Симпатия и антипатия. Нейтрального не существует. И говорится, нейтральным мы называем то, к чему мы испытываем не сильные симпатии и не сильные что? Антипатии. Но симпатия или антипатия существует. Так ведь? Вы понимаете, да, о чем я говорю? Мы можем видеть какого-то человека,